Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 161. Глава 161. Прочь из дворца сражений. Должны избавиться от мелочей. Говоришь, а как же нам книгу предлагаешь потом делить? 50 на 50. Ты запоминаешь половину, и я запоминаю половину. Тогда решено. После этих слов Юань Хиньин ринулся вперед, умело преодолевая все белые вспышки пламени на своем пути и в то же самое время испуская орлиные силуэты, которых парень натравливал на Еченя. Эти его действия послужили для Чжуанфэя свидетельством согласия Юань Хиньина с его предложением, а потому он и сам поторопился активировать свою энергию Чжэнь до предела и укрепить силуэт горы вокруг себя, превращая ее в подобие кристаллического построения. Вслед за этим он испустил еще несколько потоков силы ладони, которые очень уж скоро сошлись с орлами Юань Хиньина и, ополчившись против Еченя, неслись на него со скоростью ветра. «Сегодня вы оба лишитесь частей тела еще перед тем, как покинуть это место», — Ечень не вздрогнул и не отступил. Напротив, от его тела ввысь взмыл резкий, дикий поток силы, словно оповещая всех вокруг о том, что самый могущественный меч в мире выходит из ножен. Ха! Пламя острия, поддерживаемое великим мотивом меча, возвысилось в небо, и уже там оно начало принимать некоторую форму. В итоге он трансформировался в меч пылающего пламени, испускающий свистящий, оглушающий рев, и метивший прямо в слабое место между волной силы ударов Чжуанфэя и группы орлиных силуэтов. С пронзительным рыком, который напоминал звук, рождаемый в тот момент, когда одежду отчаянно разрывают на части, Еченю с помощью своего могущественного оружия удалось таки разбить внушительную групповую атаку неожиданных соперников. Юань Хиньин, которому только-только удалось запрыгнуть на платформу, был поражен до мозга костей своих, ведь, как оказалось, Ечень все-таки был сильнее, чем он предполагал. Надо же, ему удалось с копьем, которое пришло на замену его мечу, блокировать такую массивную атаку. Положим, у него в руках сейчас оказался бы великий меч низшего ранга, и что тогда? Тогда битва вовсе не состоялась бы. К счастью для двух молодых воинов, объединившихся в команду, Ечень обладал лишь копьем, которому никогда не было суждено воплотиться в настоящий меч. Чжуанфэй, прекрати уже колебаться. Мы этого мальчишку ни за что не одолеем, если не пустим в ход наш самый мощный прием. Помни о том, что он и убить нас может, пока мы тут раздумываем, — заявил Юань Хиньин и между делом отступил в сторону, после чего за считанные секунды испустил величавых размеров темно-голубой поток энергии Чжэнь, из которых показались две пары громоздких, гигантских орлиных когтей, и излучали они жестокий, весьма примитивный привкус силы. Такие до смерти могли напугать любого смертного. Омыть горы. После этой фразы горный силуэт вокруг Чжуанфэя резчайшим образом пал и перешел в форму гигантской волны цунами, окутавшей собой юношу. Казалось, что она в любой момент могла лишиться контроля и смести все на своем пути. Оказалось, что великое искусство горы вод могло послужить не только в качестве защитного искусства, но и в качестве средства для полноценной атаки. Название ему – «Омыть горы». Прием этот позволил Чжуанфэю преобразовать его же мощь защитного горного силуэта в полновесную атаку, однако при этом он заметно снизил показатель собственной защитной силы, что могло послужить отличным поводом для контратаки соперника. Правда, Ечень справился с силуэтом горы лишь по причине того, что Чжуанфэй еще не достиг высшего, девятого уровня этой защитной силы. Бум! На этот раз двоица не стала пренебрегать усилиями и нанесла безжалостный прием. Пара устрашающе громоздких орлиных когтей как будто небеса растерзала, двигаясь на Еченя. Вслед за когтями в бой с ревом бросилась волна ударов Чжуанфэя. По комнате с грохотом расползлась целая серия угнетающих звуков. Железное копье Еченя в длину достигало 2 метров и 90 сантиметров, к которым пламя на острие добавляло еще 10, довершая картину. Юноша взмахнул копьем по воздуху, по пути оставляя целую россыпь искр и обрывков пламени. Он ждал приближения атаки врагов, подготавливаясь к этому, словно опытный охотник. И тогда же Ечень щелчком погасил пламя на кончике копья, позволяя ударной волне извергнуться из него, отгоняя когти и силу удара противников прочь. И одновременно с этим пламенный меч прыснул вперед из самого острия и, подобно падающей звезде в небе, вырвался в направлении Чжуанфэя. Черт возьми, — вскрикнул тот. Сейчас его защита была слаба как никогда, а поэтому сейчас его шансы на смерть были несоизмеримо велики. Для него все будет кончено, стоит только этому пламени настигнуть его, а потом он попросту не имел права мешкаться и на этой почве выпустил два потока силы ладони так быстро, как он только мог. Бам, бам. Пламя меча Ечиня растворилось в пространстве комнаты, но вместе с ним иссякли и два потока Чжуанфэя. Впрочем, кто бы мог подумать, что после того, как пламя Ечиня погаснет, на его место придет нечто более устрашающее, свирепствующий огонь, укутавший в себя Ечиня. А пока молодой воин небесной школы был занят Чжуанфэем, Юань Хиньин времени зря не терял и готовился к очередной своей разрушительной атаке. Он готовился, готовился, да только некая взрывная сила, вонзившаяся в него прямо из-под его ног, не позволила ему осуществить задуманное до конца. К его счастью, он таки успел активировать достаточное количество энергии Чжэнь, что позволило ему дать отпор заставшей его врасплох силе, только лишь стукнув ногой по земле. «Почти достал меня», — вздохнул Хиньин с облегчением. Эта чужеродная сила под его ногами не смогла бы принести ему серьезные увечья, однако ее было достаточно, чтобы юноша ошметком вылетел прочь из комнаты, напичканной ловушками. Если бы он оказался в адкой позиции, то вспышки пламени, вырывавшиеся из-под земли, либо убили бы его, либо выкинули бы из дворца, а Хиньина не устраивало ни то, ни другое. Ечень тоже вздохнул. Только что он воспользовался секретным приемом, земным взрывом, который перешел к нему от кровавого палача. Прием этот, впрочем, оказался слишком слаб, чтобы ранить Хиньина. В прошлом он сослужил ему неплохую службу и не раз успел выручить его, но сегодня был явно не тот случай. Техника смертного царства ни царапины не оставила на теле Юань Хиньина, воина, который обладал защитным искусством земного царства. Паф, пламя было разорвано, и Чжуанфэй вышел из него. Лицо его потемнело, и в целом он выглядел хорошо, да только сердца у них с Юань Хиньином нынче принялись колотиться в усиленном темпе. Ечень оказался сильнее, чем они ожидали. Он даже умудрился воспользоваться моментом и с успехом противостоять сразу двум соперникам. Если бы парни не обладали своими секретными приемами, то уже давно испустили бы свое последнее дыхание. Они уже не верили слепо в то, что победа окажется у них в руках. А Чень в это время крепко стоял на ногах, подготавливаясь к своему финальному удару. Шокирующие облака выше небес. С этими словами он настолько мягко, настолько легко, насколько это только было возможно, метнул копье вперед, не издавая звуков и не разжигая пламени. Он преподнес свою атаку так, как двигались облака по небу, без усилий. Бум! Атака выглядела простой до обыкновения, однако в себе она несла сокрушительную силу, словно разрушительная буря, произошедшая посреди безоблачного дня. Это была атака, которая могла разрушить противника как морально, так и физически. Был ли шанс увернуться у Чжуанфэя и Юань Хиньина? На данный момент обоих снесло дичайшим, палящим светом копья, которое нанесло немалый урон их защитной энергии и заставило молодых воинов, которые слетели с платформы, буквально сплевывать кровь. Белое пламя вспыхнуло из-под земли, и двоица исчезла. Ечень покачал головой. Оказалось, что пламя не могло убить воина, оно могло лишь выслать его за пределы дворца. Но тем-то лучше, так как лишняя кровь на руках Еченю была ни к чему. В конце концов, дворец Небесного Орла и Изумрудный дворец, оба являлись институтами седьмого ранга, и они были способны раздавить институты низших позиций. Такие институты ни за что не простили бы убийцу своих воспитанников, а в особенности тех, кто покусился бы на их лучших учеников. Ворота света отворились вновь, и из них показались два силуэта. Юань Хиньин, Чжуанфэй, лидеры институтов молодых воинов выкрикнули в унисон, но кровавые лица юношей и множественные рубцы и ссадины на их теле тотчас же повергли их в шок. «Хиньин, что случилось? Кто сделал это с тобой?» — спросил глава Дворца Небесного Орла, помрачнев. «Глава, поговорим об этом позже». Удрученный сложившейся ситуацией юноша не желал сейчас обсуждать эту тему на виду у всех собравшихся в пустыне людей. Два участника распределительных соревнований скрытого дракона позволили избить себя в кровь какому-то мальчишке. Они едва не погибли от его рук. Не имело значения то, как они собирались изложить эту ситуацию в будущем, ибо при любом раскладе они подвергнутся унижению, нанеся при этом несмываемое пятно на репутацию обоих институтов. Чжуан Фэй брал пример с Юань Хиньина и молчал. Мо Усюэ, устроившийся в стороне в группе школы боевых искусств зловещей крови, не мог не удивиться такому исходу, ведь Юань Хиньин не уступал ему в силе, да и Чжуан Фэй считался выдающимся воином. Так как же они дошли до такого? Они сражались друг с другом, другого объяснения этому просто быть не могло. Мне вот интересно, кому оставшиеся две ценности достались? Мо Усюэ вдруг стало стыдно за свои поспешные решения. Если бы только он знал, что эти двое тоже были в поисках ценностей, то он не стал бы рваться прочь из дворца и попытал бы свой шанс в поиске оставшихся призов. В момент ажиотажа ворота света распахнулись еще раз, и перед собравшимися в пустыне людьми предстала фигура. Кто это? Что? Кто еще был внутри? Все участники распределительных соревнований скрытого дракона уже вышли. Это тот, что ли, кто Чжуан Фэю и Юань Хиньину уделал? Все старшины принялись гадать, в то время как старшины школы боевых искусств множества гор выпучили глаза в ожидании. Они искренне, отчаянно ожидали разглядеть в фигуре Хун Цзюня. И только лишь старшины облачной школы боевых искусств на небе знали, кого не доставало среди общего количества воинов, Еченя. Хун Цзюнь их уже не беспокоил, ибо был мертв, а потому сомнения их не одолевали. Вжух! Фигура приземлилась на песок, являя всем свое бледно-синее одеяние, рукава которого украшал узор, который ни с чем нельзя было спутать. Облачная школа боевых искусств на небе. Большинство собравшихся искренне недоумевало. Множество воинов возникало в их мыслях, но ни один из них не был воспитанником небесной школы. Они даже имени этого мальчишки не знали. Однако он оказался последним, кто вышел из ворот света, что, само собой, говорило о том, что он прошел испытание и участвовал в поиске ценностей. Вдобавок ко всему он вышел едва ли не с единственной ссадиной. Возможно ли, что это именно он ранил Юань Хиньина и Чжуан Фэя? Нет, это невозможно. Даже некоторые старшины закачали головами. Они скорее умрут, нежели примут осознание того, что какой-то сопляк серьезно ранил двух участников распределительных соревнований скрытого дракона. Главный старшина школы боевых искусств множества гор с холодной свирепостью смотрел на молодого человека, и ни один человек вокруг даже представить не мог, что же творилось у него в голове. «Брат Е, ты вышел!» С облегчением вздохнул Ло Ханьшань. Испытание для него обернулось еще более сложным за счет того, что ему пришлось сражаться с этими двумя бугаями среди молодых воинов, которые тоже вышли на охоту за ценностями, а потому Ло Ханьшань все это время беспокоился о безопасности своего собрата. Ечень кивнул и поспешил вернуться к группе представителей своей школы. Главный старшина оглядел его и с улыбкой спросил: «Ты в порядке?» «В полнейшем», — ответил юноша, не сводя глаз с Юань Хиньина и Чжуан Фэя. «Отлично, ты не получил серьезных ранений, и меня это радует». «Ах, точно, так это ты преподал урок этим двум?» Ечень начал было колебаться, но все-таки кивнул в знак согласия. «Так это твоих рук дело?» У всех других старшин небесной школы на мгновение даже перехватило дыхание. Ло Ханьшань рассмеялся и добавил: «Брат Е стал воином сходящегося царства Юань, следовательно, он теперь много сильнее. Поверьте, ему это было отнюдь не сложно. Напротив, было бы даже странно, если бы ему это не удалось». Но Ло Ханьшань и сам был уверен в том, что Ечень Хиньина и Фэя победил раздельно, а потому не считал его победу чем-то сверхъестественным. Он лишь полагал, что старшины его недооценивали. Главный старшина какое-то время еще не мог совладать с реальностью, но вскоре его излишняя эмоциональность сошла на нет, и он подумал о том, что Ечень, уже обладающий мотивом меча, прорвался в сходящееся царство Юань. Сомнений не осталось. С его-то уже немалым опытом он вполне мог одолеть двух участников распределительных соревнований. Если все будет развиваться в таком же духе и без каких-либо непредвиденных обстоятельств, то Ечень непременно займет место в следующих распределительных соревнованиях скрытого дракона, что произойдет уже через полтора года, и ничто и никто его уже не остановит. «Эй, мальчишка, видел моего лучшего воспитанника, Хун Цзюня?» — послышался вдруг за спиной Еченя голос. Принадлежал он главному старшине школы боевых искусств, в голову которого закрались сомнения и подозрения, когда вместо своего воспитанника он увидел воспитанника небесной школы. Он решил, что именно этот мальчишка мог быть причастен к смерти Хун Цзюня, а потому и приблизился к нему, испуская при этом силу. Черт возьми, Лу Ханьшань даже скривился от волнения. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 162. Глава 162. Война началась. Давление на Еченя никак не повлияло, так как его теперь плотным слоем окружал мотив меча. Он ответил достаточно невозмутимо. Никогда о нем не слышал. Чушь. Наш Хун Цэнь Цзюнь, лучший воспитанник школы боевых искусств множества гор и участник распределительных соревнований скрытого дракона. Как же ты не слышал о нем? Да ведь ты можешь быть тем самым, кто убил его. Главный старшина, не разоряйтесь на слова. Мы лучше заберем его с нами, а потом уже устроим наш собственный допрос. Именно. Не думаю, что его хладнокровность останется с ним после наших методов. Да зачем нам все эти проблемы? Просто-напросто возьмем его с собой. Все старшины школы боевых искусств множества гор уставились на Еченя остервенело и свирепо. Даже окажись так, что юноша убийцей не являлся, они продолжали бы стоять на своем, ибо подозрения для них было более, чем достаточно. С каких это пор вы возомнили, что можете подобным образом издеваться над воспитанником нашей школы? Столь же внушительный поток силы возник от главного старшины небесной школы. Он вышел из круга своих людей, не сводя глаз со старшин школы множества гор. Он уже давно был не молод, но взгляд его оставался все таким же цепким, резким и свирепым, словно железные шипы. В ответ на слова главного старшины облачной школы боевых искусств на небе главный старшина школы множества гор с презрением ответил: «Да кем вы себя считаете? Наша школа является влиятельным институтом, и мы, как ее представители, считаем, что один из ваших воспитанников может быть причастен к убийству нашего лучшего воспитанника, а потому мы просто обязаны забрать его с собой, и ни один из вас не сможет нам помешать. Вам лучше сделать именно так, как говорим мы, а иначе вы накличете большую беду на свою же школу». Четвертый старшина, стоявший позади главного, выпучил глаза в ярости и зарычал: «Вздор! У нашей школы есть честь и гордость, и мы ни за что не отдадим вам Еченя. Даже не думайте об этом. Любой, кто хоть пальцем тронет его, может готовиться к смерти». Главный старшина школы множества гор хмыкнул гневно, и одновременно с этим слой песка позади него плотно осел под давлением, исходившим от тела старика. Он добавил: «Ты, да я тебя за считанные секунды на кусочки покромсаю, подобно любой шавке. Эй, мальчишка, иди сюда», — продолжил старик, обернувшись к Еченю и призвав его жестом руки. Шух! Сразу же после слов старика из рук его прыснула устрашающая всасывающая сила, под напором которой песок вокруг Еченя вдруг поднялся ввыси, приняв форму смерча, начал передвигаться в его сторону. Ечень на мгновение оказался бессилен и буквально позволил утащить себя против собственной воли. Ха! Однако тут же поток пламени с негасимой решительностью вырвался из острия копья юноши и прошелся по стенке песочной тюрьмы, разорвав ее. Хм! Старик свел брови, принахмурившись, слегка завел левую руку назад и предпринял попытку вернуть силу в песочный смерч. И он возрос в два раза, создавая 10-метровую яму вокруг Еченя. «Вы зашли уже слишком далеко. Прекратите». Главный старшина небесной школы был в ярости от самоуверенного поведения представителей школы множества гор. Он выступил вперед и выпустил наружу необъятное количество энергии Чжэнь, прочно обволакивая ей пространство вокруг Еченя, и уже после этого юноша не чувствовал более давления, вне зависимости от того, насколько мощным оно было. «Напрашиваешься». На главного старшину небесной школы вдруг кинулся силуэт желтой, гигантской ладони из энергии Чжэнь. Она неслась вперед, вздымая за собой 10-метровые слои песка. Главный старшина школы боевых искусств множества гор первым пошел в атаку с сотрясающим горы ударом, который очень и очень напоминал прием, которым пользовался Хун Цэнь Цзюнь. Такие удары воистину обладали способностью сотрясать горы и кромсать землю. Рай фиолетового света. Главный старшина небесной школы непоколебимо возвысился, а вслед за ним и подол его одеяния. Он пригнулся и, казалось бы, едва заметно двинул рукой, но при этом яро и достаточно быстро указал пальцем на главного старшину школы множества гор, готовясь нанести свой удар. С шипящим звуком поток фиолетового света вырвался из пальца и мгновенно преобразился в ослепляющий луч света. Он умело пронзил желтую ладонь, выдавив из нее пронизывающий звук лязга металла. «Глянь, небесная школа и школа множества гор сражаются. Как же неразумно ведут себя старшины школы боевых искусств множества гор. У них ведь ни единого доказательства нет в пользу того, что именно Ячень убил их воспитанника, но они все равно настаивают на том, чтобы забрать его. Да, уважение к небесной школе они явно не испытывают. Ты прав, ты прав. Если им удастся забрать мальчишку, то он вполне может признать свою вину под давлением. Они и убить его могут. Их школа могущественна и влиятельна, и ее представители всегда этим пользовались. Не повезло небесной, не повезло. Хе-хе, кажется мне, не поздоровится небесной школе. Гений, возникший из института 9-го ранга, такому позавидовал бы любой другой институт. К тому же, в данном случае тяжело сказать, что там у школы множество гор на уме. Хм, честно говоря, даже мне завидно. Ты видел, что он только что вытворил? В этом движении точно был мотив меча, я чувствую это. Думаю, именно благодаря ему этот парень прошел испытание и отыскал пару ценностей. Старшины других школ вздыхали либо от злости, либо от легкого налета обиды и зависти, размышляя о том, почему такой гений вышел не из их школы. Подвиньтесь, убейте его, как вы смеете отбиваться? На этот раз в вербальное наступление пошло 11 внутренних старшин и 10 внешних старшин школы множества гор, каждый из которых уровнем был выше среднего сходящегося царства Юань. Контратака главного старшины небесной школы задела их за живое, заставила кровь в их венах вскипеть. Все представители небесной школы, готовьтесь к атаке. Дал сокрушительную команду четвертый старшина, тело которого вспыхнуло, словно факел, обжигая песок под его ногами, превращая его в черные кристаллы. Четвертый, возьми копье. Кровь кипела и в жилах Еченя, но разум его был чист. Он понимал, что по отдельности ли, группой ли, но старшины школы множества гор все-таки были лучше старшин небесной школы. Спасал, как бы там ни было, тот факт, что его школа являлась институтом 9-го ранга, который был столь же могуч, сколь и институт 8-го ранга, что означало, что разница в силе между двумя школами сейчас составляла один ранг. Шанс на победу был. Ко всему прочему, огненная энергия Чжэнь 4-го не была секретом, поэтому копье, которое он отыскал в небесно-сказочном древнем крае, несомненно подходило ему. Ячень не усомнился ни на секунду, передавая оружие четвертому. Великое копье низшего ранга, только лишь коснулся четвертой копья, как тут же ощутил безмерную силу пламени, скрывавшуюся в нем. Мужчина расхохотался от души. Немало было на земле великого оружия, но воинов было еще больше. Не всегда удавалось найти оружие, которое словно создано было для тебя, однако четвертому это удалось. Отныне ему не страшен даже воин пика сходящегося царства Юань. Бум! Железное копье жестко, яростно взмыло в воздух. Пламя на острие его разрывало сопротивляющимся воздушным потоком, отправляя искры его во все стороны. Пламя это позже обернулось в целый океан пламенных потоков, снося на своем пути двух старшин школы множества гор, которые кинулись вперед. Седьмой и девятый, вот вам кинжал и короткий клинок. С этими словами Ячень метнул оружие двум другим старшинам. Девятый старшина превосходно владел техниками кинжала, в то время как седьмой являл собой выдающегося убийцу. Ты отыскал три великих оружия низшего ранга. Знаешь ли, не все мы могли похвастаться великим оружием. Немногим из нас удалось отыскать подходящее великое оружие в школьном хранилище. Неподходящее великое оружие, как известно, в таком случае ничем не лучше обычного оружия. Например, обладающему навыками владения мечом воину лучше придется с обычным мечом, нежели с великим клинком низшего ранга. Хм, подходящее тебе оружие всегда ценно. Они будут сопровождать нас на всем жизненном пути. Все наблюдающие за внезапной битвой пораженно вздохнули. Невероятный клинок, вот это кинжал. В глазах у двух старшин блеснул огонек, а сами они расплылись в довольной ухмылке. У Еченя, говоря откровенно, был еще один меч, однако сейчас он находился в кольце запаса, которое как раз таки находилось в кольце запаса главного старшины, которого юноша сейчас никак не мог позволить себе отвлечь. Как известно, в бою даже самая небольшая оплошность может стать решающей. Схватка между двумя школами завязалась слишком быстро и увлекла за собой около сотни мужчин, наносящих удар за ударом в совершенно устрашающей сцене. Однако лишь 30% сражающихся обладали великим оружием низшего ранга, в то время как остальные сражались либо голыми руками, либо с самым примитивным оружием, и такие могли положиться лишь на собственное мастерство и опыт. «Сдохни, мальчишка!» Тут целая группа старшин школы множества гор кинулась с ударами на Еченя. Бум! И земля начала оседать уровень за уровнем. Ечень остался без оружия, а потому мог воспользоваться только шагом тени журавля, дабы отступить назад. На контратаку юноша не осмелился. «Куда же ты бежишь?» То был главный старшина школы боевых искусств множества гор, воин пика среднего сходящегося царства Юань, который находился в шаге от того, чтобы занять позицию внутреннего старшины. Против атаки такого противника у Еченя без меча шансов не было, поэтому уходить от атаки – это все, что он мог делать. «Брат Е, лови меч!» Чжумэй заметила, в каком уязвимом положении находился Ечень, и поспешила метнуть ему свой меч душистой сливы. А в это время Сюйцзин, вечно страстный воин, пыл поубавила да не шла в бой с охотой, так как решила прикрыть Лоханшеня и Чжумэй на случай неожиданного нападения из-под тишка. «Твой меч великолепен!» Ечень закинул руку назад и, так и не обернувшись, словил меч, словно на затылке у него было еще два глаза. Великий меч, откровенно говоря, помочь воину мог лишь самую малость, по большей мере улучшив эффективность атак, и не более. Ценность их заключалась в их прочности. Мечи такие практически невозможно было разрушить. Чем выше класс воина, тем, соответственно, жестче и его энергия Чжень. Жесткая до такой степени, что обычное оружие просто надломится под ее напором. На уровне достигающего астрала царства энергия Чжень конденсировалась до Чжень Юань, от соприкосновения с которой примитивное оружие разлеталось в прах. Однако лишь великое оружие могло позволить воинам достигающего астрал царства выпустить Чжень Юань. Желательно в таком случае, чтобы великое оружие обладало средним рангом. Тебе ничего не изменить даже с великим оружием низшего ранга в руках, твоя смерть неизбежна. Внешний старшина школы множества гор с ехидной ухмылкой подпрыгнул в воздух и нанес 18 ударов подряд, каждый из которых обрушился на Еченя тяжелым грузом. Казалось, что они могли перевернуть с ног на голову всю пустыню вместе с Еченем, очистить небеса. Меч у Чжумэй длинный, тонкий. Еченю с его крупным телосложением он мало подходил, но это было куда лучше великого копья низшего ранга и его меча скрытого облака. Ечень взмахнул новым для него мечом, оставив в воздуху искрящуюся полудугу. В воздух вырвался тонкий, но свирепый поток энергии меча, волоча за собой целую серию шипящих звуков и постепенно обращаясь в яростный смерч. Со временем глыбы песка поднялись вслед за смерчем, смешались с ним, а затем единой бурей обрушились на удары внешнего старшины. Бум! Смерч быстро распался, словно и не было его вовсе, но вместе с ними в воздухе растворилась и мощь 18 ударов. Ты проиграешь. Но ничто в этот момент не могло затмить резкий, отчетливый привкус силы в воздухе, который исходил от Еченя с мечом душистой сливы в руках. Оружие это своей остротой могло пронзить небеса и рассечь их напополам, изрезать на кусочки, покрошить. В глазах юноши мелькнула свирепость. Смерч его с легкостью ликвидировали, но его это ничуть не волновало. Он слегка топнул ногой по песку и шустро подпрыгнул, после чего меч его резанул так искусно, что вслед не поднялась ни одна воздушная волна. Это же тот самый прием. Сердца Юань Хиньина и Чжуан Фэнистова заколотились, ибо свеж был еще в памяти тот момент, когда они летели вниз с платформы, пораженные именно этой атакой. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 163. Глава 163. Всего одна битва может принести известность. По воздуху с оглушающим свистом пронесся ослепительный поток энергии меча. Прием был совершен настолько молниеносно, что энергия меча жестко вонзилась прямо в защитное поле внешнего главного старшины школы боевых искусств множества гор на его же глазах. Паф, защитное поле опало, а внешний главный старшина изрыгнул кровь. «Ты, как такое возможно?» Сплюнув кровь, закричал вдруг он, указав пальцем на Еченя. Он поверить не мог в то, что не выстоял против единственной атаки этого мальчишки, да еще и защитного слоя лишился, что было еще хуже. Он ведь всего-навсего воин раннего сходящегося царства Юань, и будь он хоть сто раз гением, с таким уровнем этому мальчишке, Казалось бы, ни за что столь непринужденно не одолеть кого-то вроде внешнего главного старшины школы боевых искусств множества гор. Мужчина кричал, кричал, и сквозь крик его продолжала прорезаться кровь, сочившаяся из его рта. В конце концов, в теле его все еще таился след мотива меча. Он покричал еще немного, но уже вскоре попросту не смог сдержать боль, отчего попятился назад. Продолжить сражаться он уже явно не сможет. Этот прием не осилили даже объединившиеся в команду Юань Хинъин и Чжуан Фэй вместе, так чего уж там говорить о тебе, атакующему в одиночку. Должен признать, правда, что воин ты действительно сильный, и пережить мою атаку у тебя есть все шансы, подумал про себя Ячень, гордо усмехнувшись. Энергия меча и гром. Мне ведь не показалось, и он действительно только что своим мечом породил настоящий гром. Каким же порывистым должен был быть его прием, чтобы достичь такого результата? Да он ведь всего-то воин сходящегося царства Юань, как ему удалось провернуть нечто подобное? Это все за счет того, что он мотивом меча обладает. Так и есть. Только мотив меча способен проработать и улучшить силу техник меча до такой степени. Скорость и сила любого воина на пару будут улучшаться гигантскими скачками, если он может похвастаться мотивом меча. За спонтанной битвой наблюдали в большинстве своем старшины, люди достаточно опытные, а потому все они отчетливо осознавали особенность мотива меча. Не заметили все эти люди лишь сбитого с толку, пораженного вида главного старшины облачной школы боевых искусств на небе. Это же гром энергии меча, высший уровень искусства меча шокирующего облака. А ведь я столько лет уже практиковал искусство шокирующего облака, и мне все еще не удалось выжать из него все, что я мог. Этот ребятенок – гений небесной школы, и в этом я не сомневаюсь. Я бы даже назвал его самым выдающимся гением в истории нашей школы за целый век. Знаете, я готов защищать его ценой собственной жизни. И пусть я погибну в бою за него, но зато я погибну с уверенностью, что помог защитить будущее нашей школы. Точно, большей надежды у нас уже давно не было. Любой, кто покушается на Ячня, покушается на всю нашу школу. Им это так просто с рук не сойдет. Убить, убить, убить. Действия Ячня отменно смотивировали старшин небесной школы, которым удалось обострить свою энергию Чжэнь и направить ее на еще более суровые приемы, многие из которых выходили далеко за пределы возможностей старшин. Черти, смотрите, как оживились. Идите вперед, сломите их дух, быстрее. Не позвольте им возыметь силу над нами. Все старшины школы боевых искусств множества гор еще несколько мгновений назад обладали значительным преимуществом в битве, однако роли сменились в мгновение ока, и вот уже на них неслись волны контратак соперников, и теперь все эти мужчины могли лишь сделать все возможное, чтобы защитить себя. Это все из-за этого Ячня. Ты, да, ты, иди и прикончи его. Если мы не избавимся от него, то он еще вставит нам палки в колеса. Школа множества гор обладала практически идентичным небесной школе количеством внутренних старшин, и все они были ввязаны в схватку, и именно поэтому на Ячня пошли несколько могущественных внешних старшин. Ах вы, крысы проклятые! Четвертый старшина неистово, грозно взмахнул своим копьем, отшвырнув в сторону двух внутренних старшин школы множества гор, после чего поторопился на помощь Ячню. Даже не пытайся. С тех пор, как в руках четвертого оказалось копье, он стал чуточку сильнее главного старшины. Однако путь к Ячню ему блокировал очередной внутренний старшина школы соперницы, сила которого, к сожалению, преобладала над способностями четвертого. И вновь завязалась битва, от которой помрачнели даже небеса, и звуки, сотрясающие всю пустыню, раскинулись на 10 миль. Эта битва однозначно сделала его известным, сделал вывод принц-дьявол Лэн Уцин, наблюдая за сражением с намеком на улыбку. Его собратьев из жестокой дьявольской школы боевых искусств такое поведение юноши поставило в тупик. Все они вдруг задумались над тем, что же могло подействовать на их вечно холодного, отрешенного собрата, заставляя его улыбнуться. Ячень неизбежно обретет известность после этой битвы, и, возможно, имя его разнесется даже по южному региону Чжо и другим нациям. Этот молодой, совсем еще зеленый, как могло показаться, воин только что на глазах могущественных людей достаточно серьезно ранил не менее могущественного внешнего главного старшину школы боевых искусств множества гор, и ранил он его всего одним приемом. Такое не было под силу даже молодым участникам распределительных соревнований скрытого дракона. А ведь никому бы и в голову теперь не пришло, что до этой битвы Ячень был самым обычным мальчишкой, а в это время среди представителей Изумрудного дворца боевых искусств Лю Усин и Цзи Сюэянь оба пребывали в озадаченном состоянии. Впервые в жизни они почувствовали себя столь беспомощными, воочию наблюдая за стремительными и устрашающими успехами Ячня. Он ведь не так давно был таким простеньким, среднестатистическим воином-сопляком, а теперь его талант всех поразил, заставив ошарашенно рты поразевать. В данный момент феноменальный воин Ячень, наблюдая за несущимися на него тремя внешними старшинами школы множества гор, не сделал ни шагу назад. Напротив, звучно проговорил: «Всего-то три, маловато, заткнись, безрассудный маленький ублюдок, сейчас ты сдохнешь наконец-таки». Ячень нехило поиграл на нервах троицы, вынуждая их потерять голову от гнева. С первого взгляда было ясно, что ни один из них не превосходит внешнего главного старшину, однако все они от чего-то столь слепо верили в то, что их скомбинированная сила поможет прикончить Ячня, который неустанно дразнил их, а троица все неслась на него, испуская убийственный мотив на пару с потоками чистейшей энергии Чжэнь, поднимая за собой песочные глыбы, сотрясающий горы удар, 10 теневых рассекающих мечей, природная энергия. Все трое одновременно нанесли удар, посылая вслед за атакой целые волны песка и потоки жадной, свирепой силы. Очистить небеса. Ячень же не был поклонником консервативного подхода к битве, и приевшиеся правила вынуждали его находить иные подходы к сражению. Обычно данная атака посылала энергию меча в небеса, вызывая целую бурю, способную раздавить врага, однако на этот раз в самом сердце бури оказался сам Ячень. Будучи в центре, он не ощущал ни единого дуновения ветра. Более того, песочная буря плотно окутала его, соорудив вокруг Ячня естественную и мощную защиту. Энергия меча расползлась по всем направлениям, со свистом перемещаясь в пространстве. Еще больше пугала скорость, с которой буря вращалась, позволяя энергии меча не только рассыпаться повсюду, но еще и стать острее и разрушительнее. А наименее осмотрительный из троицы попал под удар первым, лишившись руки, которую отсекло потоком энергии меча. Отступаем. Шаг назад. Оставшиеся в целости и сохранности два старшины были вынуждены ретироваться. К этому времени у наблюдающих кончились слова, которыми можно было бы описать происходящее. Кто-то из них сказал: «Этот мальчонка движется, как ему только вздумается, и это удивительно. В будущем он, несомненно, станет восхитительным воином. Однако сейчас ему бы выжить для начала». Участники распределительной соревнований «Скрытого дракона», занявшие места от 1 до 30 или даже 40, уже выросли, и отныне не страшатся старшего поколения. Если этому мальчишке дать достаточно времени, то, уверен, и он сможет достичь этого уровня. Еще рано для подобных заявлений. После сходящегося царства Юань прорыв превращается в настоящее испытание, а это значит, что в ближайшее время ему не достичь великих улучшений, если только, правда, ему грандиозно не повезет. Истину глаголишь: небесно-сказочный древний край, кладезь возможностей, без которых все эти воины вряд ли прорвались бы в ряды воинов сходящегося царства Юань так скоро. Мир широк, просторен и необъятен, он не знает границ, равно как и никто не знал в свое время, каким огромным был наш земной шар. Сотни биллионов людей проживали в нем, и если на каждые 10 миллионов приходится один гений, то можно сказать, что среди нас существовали и существуют миллионы подобных. Не каждому из таких гениев суждено стать легендой, и стоит им только ослабевать, как они тут же поспешат работать над собой все усерднее и усерднее. Однако истинная культивация заключалась в сопротивлении законам небес. Возможно, что когда ты накопишь достаточно силы, время твое уже истечет, и с тобой останется только лишь чувство стыда. При этом немногим удается постоянно ловить удачу за хвост, перехватывая свой счастливый шанс каждый раз, когда сила иссякает. Такие люди впоследствии начинают править миром. Таинственная королева, например, которая управляет целым участком земли. Она прорвалась в царство жизни и смерти в возрасте 35 лет, став одним из самых выдающихся воинов в этом мире, выхватив себе статус, равный статусу императора бездны, драконьему императору и зловещему императору. Он могла бы прожить 1000 лет и возродиться из одной лишь капли крови. Не существует каких-либо обычных методов, способных сокрушить ее. И именно поэтому удача представляет из себя незаменимую часть истории любого легендарного воина. Никому не ступить на вершину, не оказавшись ни разу в роли баловня судьбы. Если кому и удастся достичь вершины без госпожи удачи, то его или ее можно будет счесть прямо-таки чудом из-за их безграничного таланта. В конце концов, любой талант имеет свои границы, и лишь чудом можно было бы объяснить способность их разрушить собственными силами. Облачко безграничной ярости. Проворный меч. Ячень воспользовался приемами искусства поразительного облака одно за другим, попросту вынуждая троицу внешних старшин пятиться назад. С каждым шагом назад их одежда окрашивалась в алый цвет все быстрее и быстрее. В тот момент, когда они уже готовы были склонить головы и умереть от меча Ячня, один из них вдруг извлек темный алый железный шар из своего кольца запаса, и лицо его тотчас же исказилось в зловещей ухмылке. Бесстыжие. Мало того, что толпой на ребенка накинулись, так еще и атаковать его пламенной бомбой собираются. Они пятнают честь школы боевых искусств множества гор. Мальчонка в опасности. Такой бомбой можно в могилу свести среднестатистического воина раннего сходящегося царства Юань и даже ранить воина среднего сходящегося царства Юань. Если они его все-таки ранят, то ему придется пережить серьезные последствия от этой атаки. Многие старшины в толпу наблюдающих презирали внешних старшин школы множества гор за их низкое поведение, однако они при этом не считали, что бомба убьет Ечня. У гениев всегда найдется пара-тройка защитных приемов в арсенале, однако эта бомба могла серьезно повлиять ход сражения, стоит ей только ранить Ечня. «Сдохни уже!» — взревел вдруг старшина с бомбой в руках и, исказившись в лице, швырнул ее в своего молодого соперника. Бум! Вслед за бомбой неслось пламя, постепенно разрастаясь и занимая все больше места в пространстве. Несмотря на то, что Ячень обладал способностью двигаться с умопомрачительной скоростью, уйти из-под удара бомбы ему уйти так и не удалось. Поток пламени втесался в его тело, подкинув юношу в воздух. «Брат Е, Чжумэй, Сюйцзин и Лоханьшань!» выкрикнули в унисон. Старшины небесной школы смертельно побледнели, став свидетелями этой сцены. Шух, стабильно приземлившись на землю, Ячень ответил лишь улыбкой и следующими словами: «Это все, что у вас есть, тогда вы все точно подохнете». Какого хрена? Он даже не поранился. Как подобное вообще могло случиться? Пламенные бомбы созданы из чистейшей энергии Юань, собранной в удивительных небесах. Да, она не смертельна, но такого мальчишку уж наверняка должна была подбить. Внешние старшины, швырнувшие бомбу, уже попросту готов был отречься от реальности. Он не мог более верить тому, что видел собственными глазами, а потому закричал своим двум собратьям: «Давайте же, школа каждому из нас выделила по бомбе перед отбытием, так что не берегите их, кидайте их в него». В прошлом старшинам из школы множества гор, наряду со старшинами нескольких других институтов, удалось обнаружить останки древнего института боевых искусств, где они и обнаружили пламенные бомбы в больших количествах. Найденные старшины разделили между собой. Никто, впрочем, не ведал о том, как такие бомбы производить, а потом они так и остались оружием редким и ценным. На этот раз перед путешествием в небесно-сказочный древний край внешним главным старшинам доверили бомбы лишь потому, что они сопровождали лучших воспитанников и при условии того, что в ход они их пустят лишь в случае острой необходимости. А иначе школа ни за что не пошла бы на подобный шаг. Ну это уж точно сотрет его в порошок. Своей чести воина они уже лишились, так что теперь они только и думали о том, как бы избавиться от надоедливого мальчугана. Они буквально помешались на том, чтобы убить его. Бум, бум. По пустыне разнеслись еще два взрыва, вслед за которыми по воздуху расплылся целый океан пламени. Защитив себя шагом тени журавля, Ячень тотчас же двинулся в сторону, ускользая от взрыва. Он не пострадал и на этот раз, если не учитывать небольших последствий взрывной волны. Юноша вновь выжил, и на этот раз вокруг его тела образовался кругловатый, отражающий свет слой энергии Чжень, который чем-то напоминал блеск, отбрасываемый кристаллами. Хоп, слой этот сотрясся под давлением взрывной волны, и Ячень все-таки швырнуло в воздушное пространство. Слоям энергии Чжень, к которым мы с вами привыкли, такое не под силу. Энна и на защитную технику это никак не смахивает. Быть может, перед нами великие доспехи низшего ранга, а, возможно ли такое? Вполне. Такие доспехи низшего ранга ценятся выше, чем любое великое оружие низшего ранга. Они явно не превосходны по своей природе, и пробиться через ним можно, но они уж точно на порядок сильнее обычных слоев энергии Чжэнь и защитных техник. Честно говоря, бомбы на него, считай, не подействовали, и в целости и сохранности он остался по большей части из-за того, что подвергся атаке ударной волны. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 164. Глава 164. Скрижаль молодого дракона Ацзужи. Ячень приземлился, а вместе с ним осел и слой песка под ним. Он коснулся своей груди и пальцами ощутил прикосновение холодной, гладкой и явно прочной поверхности доспехов. Предположения наблюдающих оправдались, на нем действительно возникли великие доспехи низшего ранга, оружие, которое ему досталось в процессе обмена с Лену Цином. С этими доспехами и с активированной защитной энергией его защитная сила возросла на 150%, однако и этого не было достаточно для того, чтобы уберечь молодого человека от последствий взрыва. По этой причине ему все еще необходимо было оставаться как можно дальше от точки взрыва. Защита сия, не непробиваемый щит, способный уберечь его от всех опасностей. Умри же. Ячень возвысился в воздух и использовал последнюю форму искусства поразительного облака, гибко и проворно нанося очередную атаку. Гигантские громовые волны рванули на троицу, сотрясая их защитную энергию. Самому выносливому из них удалось выстоять на ногах, а вот оставшиеся два старшины повалились на землю. Никто не мог сказать наверняка, были ли они живы или нет. Шух! Ячень между тем испустил тяжелый выдох и закинул себе в рот кругловатую таблетку. Добивать выжившего внешнего старшину он не стал, ибо хоть и выбился уже в ряды воинов сходящегося царства Юань, понимал таки, что способности его все еще оставались на достаточно низком уровне. После такой вот нешуточной битвы он чуть было не исчерпал всю свою энергию Чжэнь. Однако ему повезло, ибо была у него одна волшебная таблетка, которую он отыскал в гробнице, и таблетка эта могла восстановить его запасы энергии. Не окажись у него этой таблетки, и все могло бы обернуться для него плачевно. После битвы с Еченем сразу два внешних старшины школы множества гор были, возможно, мертвы, и этот факт глубоко задел и поразил таких участников распределительных соревнований скрытого дракона, как, например, Моусюэ. Все эти молодые люди принялись рассчитывать свои возможности в сражении с Еченем, и конечный результат их совсем не радовал. Против этого мальчугана у них не было ни единого шанса, даже пусти они в ход все свои силы. Он, безумец, с ним даже три внешних старшины не справились. Если все так и будет продолжиться, то мне всю жизнь у него в ногах ползать. Юань Хиньин сидел на песке и восстанавливал силы, попутно проводя анализ своих собственных способностей. Впрочем, так быстро ему не восстановиться, ибо полный период реабилитации займет примерно пару-тройку месяцев. Одна только мысль об атаке Еченя, которая стала для него и Чжуан Фэя решающей, по коже у него пошли мурашки. А ведь к тому времени Хиньин уже пустил в ход свой лучший прием, но все-таки остался в позиции проигравшего. «Юань Хинин, твои раны, его рук дело, верно?» — задал вдруг вопрос главный старшина Дворца Небесного Орла. Юноша не хотел признавать этого, однако, учитывая нынешнюю ситуацию, смысла утаивать правду уже не было. В глазах всех окружающих Ячень уже стал воином, превзошедшим Хинина, так что ничего удивительного в том, что он его одолел. Юноша кивнул. «Он одолел и меня, и Чжуан Фэя. Книга тоже ему досталась, рано или поздно, но я непременно заставлю его заплатить за это. Сейчас ты сконцентрируешь все свое внимание только на отдыхе и собственном восстановлении, а о месте даже не упоминай в ближайшие 2 года, пока не достигнешь среднего сходящегося царства Юань. Не забывай также, что следующие распределительные соревнования скрытого дракона состоятся уже через 1,5 года, а это значит, что ты просто обязан сейчас посвятить все свое время собственному прогрессу. Нет, я должен, понимаете, должен убить его за то, что он сделал. У тебя нет на это ни единого шанса. Его убьют еще до того, как ты окрепнешь. Старшины школы боевых искусств Лилового Солнца попросту не позволит ему жить после того, что он сделал. Все так же, как и 20 лет тому назад. Школа боевых искусств Лилового Солнца, нахмурил брови Хиньин. Именно. 20 лет тому назад Небесная школа считалась институтом боевых искусств 8-го ранга и была сильнее школы боевых искусств Лилового Солнца, которая на то время была институтом боевых искусств восьмого ранга среднего уровня. Когда все институты объединили свои силы для того, чтобы поразить общего врага, культ зловещей девятки, школы боевых искусств Лилового Солнца подставила небесную школу, вследствие чего целая группа ее старшин попала в плен к членам культа зловещей девятки и вскоре погибли. Небесная школа не смогла простить предательство и отплатила школе Лилового Солнца той же монетой, заманив их в похожую ловушку и тем самым убив их лидера и несколько лучших внутренних старшин. С тех самых пор и процветает между ними эта вражда. Ныне они продолжают увеличивать свои запасы силы так отчаянно, как только могут. Хотите ли вы сказать, что школа боевых искусств Лилового Солнца не желает и даже боится того, что небесная школа их превзойдет? Конечно, в конце концов, уверенность небесной школы зиждется на прочном основании. 20 лет назад они лишились немалого количества талантливых воинов, однако с тех самых пор они неустанно растили и воспитывали новое, не менее талантливое поколение. Свой восьмой ранг они вернули себе еще 5 лет назад. Да и все это время они находились под покровительством лучших старшин. А теперь они удивляют нас всех гением, которому под силу одолеть сразу несколько юных воинов, участников распределительного соревнования скрытого дракона. Школа Лилового Солнца так просто это им с рук не спустит. Они непременно найдут способ избавиться от мальчишки. Юань Хиньин чувствовал, как от слов главного старшины кровь в его жилах закипает. Он так страстно желал покончить с Еченем собственными силами, но он был так чертовски силен, что Хиньин мог попросту лишиться жизни из-за своей ослепляющей ненависти. Сейчас он только и мог бурчать себе под нос угрозы, дабы выпустить пар. «Ты все равно скоро подохнешь, и мне для этого даже не придется потеть. За меня все сделают, и ты сдохнешь». Смеется тот, кто смеется последним, помни это. Бум, бум, бум, бум. Как уже упоминалось ранее, пламенные бомбы были у всех внешних старшин, поэтому они, заметив, что Ячень не проявляет знаков слабости, один за одним швырнули их в него. Этот неожиданный удар поразил сразу трех внешних старшин небесной школы, которые не успели вовремя сменить локацию. Все трое погибли на месте. Думаете, только вы можете похвастаться мощным оружием? Как бы не так, взорвите их к чертовой матери. Некоторые старшины небесной школы выудили из своих колец запасы темно-голубые металлические шары, целясь ими в своих уже ныне врагов. Шары, окутанные молнией и напоминавшие в полете дерзких, колючих змеев, полетели вперед со свистом, от которого болели уши и раскалывалась голова. Шары настигли свои цели, и несколько внешних старшин школы множества гор повалилось на земь, испуская черный дым. Серебряные бомбы удара молнии. У небесной школы серебряные шары удара молнии. Они такие же мощные, как и пламенные бомбы. Смотри, сколько внешних старшин уже пало в этом сражении. Внутренние все еще держатся молодцом, но, чувствую, это ненадолго. А в это время, высоко конденсированная энергия меча. Ячень не тратил время попусту после того, как проглотил таблетку. Он не стал ждать, когда нападут на него, и сам стал хищником, нанеся свой удар. Он не был глупцом, поэтому вместо того, чтобы броситься в хаотичный поток внутренних старшин, он выбрал точку, в которой сосредоточились внешние старшины. Попутно юноша испустил силу души, покрывая всю территорию на расстоянии 5 метров на случай внезапной атаки со стороны какого-нибудь старшины из школы множества гор. Еченю удалось разорвать защитную энергию одного из внешних старшин, а потом и вовсе с ним покончить. И тут юноша осмотрелся и понял, что дела у небесной школы были плохи. Число потерпевших и павших внешних старшин было равно между школами, однако внутренние старшины школы множества гор обладали неоспоримым преимуществом. Они активно перетягивали победу на себя, и Ячень мало чем мог помочь в данной ситуации. Его силы попросту не было достаточно. Если так все и продолжится, нашу школу раздавит. Как бы мне избавиться хотя бы от одного из внутренних старшин школы множества гор? Переметнувшись молниеносным движением в сторону скопления внутренних старшин, Ячень обвел их взглядом и определил свою жертву. Внутренний старшина этот близ внешних старшин и сражался с девятым старшиной небесной школы. Девятый мастерски нападал из-под тишка и обладал безупречной способностью наносить самые хитрые удары, но в ближнем бою пользы от него было мало. Если бы не великий кинжал низшего качества, которым с ним поделился Ячень, не жить бы ему уже. Он, небесная школа и школа множества гор обладали равным количеством внутренних старшин, поэтому ликвидация одного может ощутимо сменить ход событий, а иначе Ячень не стал бы идти на столь опрометчивый поступок, очищающий сердце. Последний прием искусства поразительного облака определенно выделялся своей восхитительной мощью, но очищающий сердце все-таки держал позицию самого мощного приема в арсенале Ячня. Его эффективность и сокрушительная мощь росла вместе с силой самого юноши, поэтому атаку эту он мог нанести в самый решающий момент, даже будучи воином достигающего астрал царства. Юноша взмыл ввысь и завел меч за голову. Ха! Энергия меча сконденсировалась в луч белого света, который рухнул вниз с сокрушительной скоростью, очевидно сокрушая защитный слой энергии внутреннего старшины, на спине которого выступил кровавый порез. «Пав, ах ты, маленький ублюдок, ты поплатишься за это!» – зарычал он. «Бум!» – зарычал и, заведя руки за голову, нанес свою контратаку. Десятиметровая энергия клинка вырвалась из его оружия подобно молнии, и угомонилась она лишь после того, как пробурлила в земле глубокую дыру. «Ячень, берегись!» – выкрикнул девятый, ибо только так он и мог сейчас спасти парня. Он был втянут в бой, и шанс, который подарил ему Ячень, позволит ему нанести сокрушительный удар сопернику. Высоко конденсированная энергия меча, а Ячень к контратаке был готов уже тогда, когда активировал очищающего сердце, поэтому ему успешно удалось блокировать атаку внутреннего старшины, послав в ответ энергию меча, плотную, как ствол старинного дуба. По всей пустыне растянулся слой режущих слух звуков. Энергия эта обвелась вокруг энергии клинка мужчины и медленно ее нейтрализовала. Когда же энергия меча юноши рассеялась в воздухе, то энергия клинка внутреннего старшины уже не представляла для Ячня опасности и была с легкостью им же окончательно разрушена. Бум! Так и подарил Ячень девятому старшине шанс на лидерство в бою. А в это же время еще один внутренний старшина небесной школы взлетел в воздух, изрыгая на лету кровь. И Ячень просто не мог не ринуться к нему. И выражение его лица говорило сейчас только о том, что если случится так, что старшины погибнут, в одиночку ему не справиться. Однако, если постараться, то можно было подсобить своим старшинам. А пока Ячень размышлял на ходу, случилось кое-что еще. Лидером школы боевых искусств Рудра была чрезвычайно привлекательная дама. Когда она осознала, что представители Изумрудного дворца боевых искусств не собираются вмешиваться в этот бардак, она решила взять инициативу в свои руки и выступила вперед, прямо к самый разгар битвы. «Эй, люди, эта битва бессмысленна, остановитесь!» Услышав это, один из внутренних старшин школы боевых искусств множества гор усмехнулся в ответ и ответил на это следующими словами. «Да кем ты, черт меня дери, себя возомнила? У тебя опыта маловато, чтобы выходить на поле боя. На данный момент их школа вела в бою и обладала всеми шансами на победу, и поэтому представители школы множества гор никак не ожидали, что кто-либо осмелится вмешаться. Надо сказать, такой поступок лидера школы боевых искусств Рудра привел их едва ли не в бешенство. Негодовал даже главный старшина школы боевых искусств Лилового Солнца. Он холодно высказал свое мнение. Школе Рудра всего-то лет 10, с чего вдруг она ведет себя столь безрассудно? Пусть уже растопчут эту небесную школу. Все представители школы Лилового Солнца с радостью стали бы свидетелями того, как их давнего врага, небесную школу, сотрут в порошок. Однако теперь в бой вмешалась лидер школы Рудра, лишний раз раздразнив заранее натянувших довольные ухмылки старшин и воспитанников школы Лилового Солнца. Они готовы были убить ее, но женщина была хладнокровна и непреклонна. Водить кота за хвост она не стала и сразу же извлекла из своего кольца запаса 30-сантиметровый скрижаль, плотно окутанный потоками голубого света. На нем был выгравирован свирепствующий, голубой дракон, придавая предмету величественный императорский вид. «Вы все еще не желаете положить этому конец?» И тут-то главный старшина школы боевых искусств множества гор переменился в лице. Он промолвил: «Скрижаль молодого дракона Ацзужи. Откуда он у тебя и почему? Тебе это знать совсем не обязательно. Запомни лишь имя того человека, кому этот скрижаль принадлежит». У главного старшины школы множества гор просто выбора не оставалось другого, поэтому он и прорычал во все горло: «Послушайте меня, мои люди, прекратите сражаться сейчас же. Это еще почему? Нам же их только добить осталось». Представители школы боевых искусств множества гор пребывали в глубоком недоумении, в то время как лишь считанные внутренние старшины их школы, кажется, поняли, в чем тут дело, и лица их тут же помрачнели. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://horizont.ru. Если вам понравилась глава, Оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 165. Глава 165. Возвращение. Всем старшинам школы боевых искусств множество гор вопреки собственной воле пришлось отступить. Они начали стекаться в одну кучу вокруг главного старшины, и вскоре выяснили, что в бою потеряли 6 старшин. Старшины небесной школы не стали преследовать своих соперников и, последовав их примеру, собрались вокруг своего главного старшины. Небольшая пустошь, окрашенная в багровые краски и покрытая 10 трупами, такая сцена повергла бы в шок любого. К этому времени уже всем в пустыне удалось увидеть скрижаль в руках главы школы боевых искусств Рудра, отчего каждый из них был словно загипнотизирован. С какой стати скрижаль находится у нее? Почему именно школы боевых искусств Рудра? Они ведь самый что ни на есть обычный институт 8-го ранга. Владелица скрижаля, должен признать, совсем не выглядит устрашающе, однако то, что скрывается за ней, безусловно устрашает. В точку. Раз уж скрижаль появился в южном регионе Чжо, то все совсем не так просто, как может показаться. Необходимо предупредить всех наших, как только мы вернемся, доложить им о том, что от главного старшины школы боевых искусств Рудра лучше держаться подальше и не провоцировать ее воспитанников. Любой, кто ослушается нас, умрет. Так и будет, если они наделают глупых, непростительных ошибок или навлекут беду на нашу школу. Сам главный старшина школы боевых искусств Лилового Солнца уставился на скрижаль в руках женщины, голубой дракон, извивающийся вокруг которого начал испускать клубы густого дыма, впиваясь своими холодными глазами в этот мир, словно он был способен видеть сквозь всех и вся, считывать их намерения и глубинные страхи, читать мысли. Разве это возможно? Она что, отпрыск того самого человека? Чего же она хочет от нашей нации ветра? Тем самым человеком, о котором подумал старик, стал глава школы боевых искусств Рудра, имя которому было Лун Биюнь. Женщина, которая сейчас стояла в самом сердце пустыни со скрижалем в руках, долгое время оставалась для всех тайной, однако главному старшине школы боевых искусств Лилового Солнца наконец-таки удалось нащупать правду. Не мудрено, что их школа восстала из пепла за какие-то 10 лет, став одной из 5 лучших институтов нации ветра. Оказывается, она таки на самом деле его отпрыск, если я не ошибаюсь, то он уже давно ожидает подходящего момента для возрождения культа зловещей девятки. От подобных мыслей главный старшина небесной школы даже испустил протяжный выдох.